Глава 11. Мы летели на частном самолете Минчероса, поскольку его с Кирой тоже пригласили. Более того, Минчеросу предстояло стать шафером Влада. Ян, однако, с нами не летел, они с Владом не были особо близки. Как, собственно, и Кости с Владом. Кости позвали только из-за меня, и если бы он не знал, что Влад значится в моем коротком списке верных друзей, то предпочел бы держаться подальше от свадьбы Цепиша. Во время перелета мы с Костей рассказали Минчеросу и Кире, что разузнали про Мэддигана. Помимо того, что Минчерос был вампирским дедушкой Кости, они также вместе правили их объединенной линией, поэтому Минчеросу можно было доверять. Его жена, Кира, обучалась инфорсером, вампирской версии полицейского, но она тоже умела держать язык за зубами. Остальную часть полета я провела, обдумывая, как найти вход, не теряя 11 дней в ожидании прихода Барбары за очередным портфелем. Наша неспособность проникнуть на базу расстраивала меня до крайности, но сейчас терпение было не добродетелью, а необходимостью. Мы не могли перехитрить систему безопасности, и без помощи Влада, занятого сейчас женитьбой, нуждались в придумывании обходного пути, не грозившего превратиться в самоубийственную миссию. Отчасти я ненавидела себя за то, что улетают за 1000 миль, когда моим друзьям грозит опасность, но в то же время понимала, что здесь или там мы все равно застряли в режиме ожидания. До тех пор, пока... «Вы могли бы воспользоваться своими телекинетическими способностями и заморозить всех под землей, а мы тем временем поищем место входа», — предложила я Минчеросу, хотя это звучало слишком наивно даже для моих ушей. Бровь взлетела вверх. «А если этот объект не командный центр операций Мэддигана?» Я вздохнула. «Тогда мы влипли». После того, как Дон уволил Мэддигана, его начал спонсировать кто-то из правительства. Как еще в его распоряжении могло оказаться по меньшей мере 2 тайных подземных учреждения, не говоря уже об астрономических суммах, необходимых на экспериментальные исследования? Что ж, загадочная фигура или несколько фигур, стоящие за Мэддиганом, сразу зароются глубже, если узнают, что у нас есть сила для полного их уничтожения. Нет, наше лучшее оружие нужно сохранить для финальной битвы, когда мы выманим Мэддигана и его людей, так что не будем тратить впустую сюрприз на мелкие стычки. Это единственный логически правильный выбор, но он не послужит хорошим предзнаменованием для того, чтобы вытащить моих друзей живыми. Я пыталась вспомнить последний разговор с Тейтом. Мы боролись? Возможно. Наши отношения нельзя назвать простыми последние пару лет, да и дела только стали налаживаться. Я ненавидела то, что могла больше не получить шанса сказать ему, сколько наша дружба для меня значит, плохие ли это были времена или нет. Минчерос, должно быть, ощутил мою задумчивость, потому что сказал: «Мы возвращаемся завтра в Штаты вместе с вами». Его голос был успокаивающим. «Я буду рядом, когда вам понадобится моя помощь, Кэт». Я одарила его благодарной улыбкой. Когда-то я ненавидела этого древнеегипетского вампира. Сейчас же осознание того, что он будет поблизости, рядом во время финального сражения, наполнило меня облегчением. «Спасибо». Он подарил мне одну из своих редких улыбок. «Пожалуйста». Слова не были произнесены вслух. Вместо этого они скользнули в моих мыслях, словно телепатическое сообщение. Минчерос с его поражающим возрастом и возможностями был единственным вампиром, которого я знала, кто мог общаться с помощью мыслей, хотя он проделывал это со мной лишь однажды. «Позёр», — пробормотала я. Еще одно подергивание его губ, но потом он обратил внимание на окно, из которого палился свет, когда самолет резко накренился. «Мы на месте». Дом Владислава Басараба Дракулы был именно таким, каким можно было ожидать его некоронованного князя тьмы. Массивный особняк, в равной степени красивый и варварский, с замысловатыми резными балконами и колоннами и горгульями, украшавшими вышки и башни. Кроме того, Влад был сегодня более оживленным, чем когда-либо видела. Члены его персонала ожидали снаружи четырехэтажного строения, пытаясь парковать автомобили так быстро, как гости прибывали. Это не было единственным изменением после моего последнего визита. Вместо электричества теперь факелы освещали внешний периметр. Более дюжины их стояли вокруг дома, в то время как остальные украшали множество балконов особняка. Я бы сказала, что это пожароопасно, за исключением способности Влада. Ничто не сгорит здесь, пока он этого не захочет. Мы вежливо протолкнулись внутрь большого коридора, где после выяснения наших имен обслуживающий персонал взял наш незначительный багаж. Внутри свечи заменили нормальный свет. Персонал в смокингах наполнял хрустальные бокалы чем-то малиновым и шампанским. «Любопытно». Я схватила один с ближайшего подноса и сделала глоток. «Ты должен это попробовать», — сказала я Косте, протягивая ему бокал. «Это кристалл и первое отрицательное». Костя взял бокал, оценивающе приподнимая бровь, когда сделал глоток. Может, он и не был большим поклонником Влада. Ладно, большинство дней мужчины ненавидели друг друга. Но он явно одобрил кровь, смешанную с шампанским от драка. Вид его работающего горла, когда он пил вторую порцию, напомнил мне, что я не кормилась в течение дня. Как сексуально выглядел Костя в эбеновом смокинге и гладко уложенными темно-каштановыми волосами. И это только усилило во мне голод. У нас не было времени пройтись по магазинам перед тем, как Менчарес подобрал нас, но, к счастью, у бывшего фараона было много модной одежды. У Менчареса и Кости был почти одинаковый размер, так что позаимствованный смокинг подходил ему как влитой. «Ещё один», — предложила я Косте, подавая бокал шампанского, смешанного с кровью, после того, как он допил первый. «Тебе необходимо хорошенько подкрепиться позже». Его губы изогнулись, когда он принял бокал. Затем его пальцы сжали мои, когда он допивал содержимое бокала. Мои костяшки коснулись его гладкого подбородка, и когда он глотал, его темные глаза не отрывались от моих. Лишь после того, как он осушил бокал, отпустил меня. Но к тому моменту я уже не хотела, чтобы он это делал. На самом деле я начала задаваться вопросом, где находилась наша гостевая комната и могли ли мы улизнуть до начала свадьбы. Костя наклонился. Его взгляд теперь был с оттенком зеленого, когда он поставил бокал на поднос проходящего мимо официанта, даже не смотря в его сторону. «Мне становится больно от того, какая ты красивая, котенок. Кира одолжила мне вечернее платье без бретелек, которое было мне немного маловато, но судя по тому, как взгляд Кости прошелся по мне, ему нравилось, что моя грудь сильно выпирала над лифом из черного бархата, обтягивающим меня так, словно он был на мне нарисован. Мои волосы были распущены, так как не было и речи, чтобы остановиться по пути и сделать прическу. Но со своим глубоким темно-красным цветом они подходили к моему обручальному кольцу. Оно было единственным украшением, которое я носила, но это великолепие с одним единственным самоцветом заставляло особи женского пола останавливаться и смотреть на него. Красный бриллиант был самым редким в мире, и еще один, почти такого же размера, хранился в каком-то музее. Я сомкнула руки вокруг Кости, вдыхая его аромат и упиваясь твердостью его тела, когда он притянул меня ближе. «Тебе будет еще больнее, как только мы останемся наедине», — прошептала я. Его руки сжались вокруг меня. «Тебе тоже». От его низкого, хриплого голоса чувственная дрожь охватила меня, но потом кто-то, стоящий за нами, прочистил горло. А так как мы были в доме, наполненном вампирами, это было не случайно. Кира застенчиво улыбнулась, когда я обернулась. «Извините, что прерываю, но Менчарес отошел увидеться с Владом, и я никого здесь не знаю». «Не говори глупостей, ты не прерываешь», — сказала я, хоть и мое тело запротестовало, когда я оторвалась от Кости. Тогда я схватила новый хрустальный бокал у внимательно обслуживающего персонала. «Кроме того, ты должна попробовать шампанское. От него невозможно оторваться». Свадебная церемония проводилась в зале, который, кроме территории дома Влада, был единственным местом, достаточно большим, чтобы вместить в себя множество гостей, так как он занимал больше половины третьего этажа. Приблизительно 2000 человек заполнило зал, но мне хватит и двух рук, чтобы сосчитать, сколько здесь было людей. Невеста Лейла и пожилой человек, должно быть, ее отец, были среди этих смертных исключением. Невеста ахнула, когда вошла в банкетный зал, но, скорее всего, не от тысячи людей, которые встали, когда она появилась. Скорее всего, от гигантских колонн, сделанных из белых роз и выстроившихся вдоль прохода к алтарю, или от старинных люстр, пылающих огромным количеством свечей, которые я не могла сосчитать. Все же это не было самым лучшим украшением Влада. Когда Лейла начала идти по проходу, железный навес, под которым стоял Влад, вспыхнул огнем, который разгорелся настолько, что когда она подошла к нему, то казалось, что он был в ореоле, будто покрытый золотом. «Вау!» — прошептала я. «Показательно!» — пробормотал Костя в ответ. После того, как Влад взял Лейлу за руку, началась церемония, оказавшаяся на удивление традиционной. Менчерес передал кольца, когда пришло время, и брюнетка, похожая на Лейлу, взяла ее букет. Помимо ответов Влада на английском и румынском и рёва его людей после того, как он заявил, что будет любить, уважать и лелеять Лейлу и берет ее в жены, в остальном была как по учебнику — нормальная свадьба. И доза нормального — именно то, в чем я сейчас нуждалась. Я уже знала, что скучаю по нашей тихой жизни в горах, но до нынешнего момента не осознавала, насколько. Что-то плотно сжавшееся во мне немного ослабло, когда я услышала, как двое людей поклялись пройти все жизненные испытания вместе во имя любви. За свои 30 лет на этой земле я уже повидала и сделала больше, чем большинство людей за всю жизнь. Но я не справилась бы и не зашла так далеко, если бы не любовь. Именно любовь осталась незыблемой под моими ногами, когда все остальное рухнуло, и, несмотря на опасность и неуверенность того, что ждет меня впереди, я знала, что так будет и впредь. На долю секунды мне стало жаль Мэддигана. У него были лишь амбиции и жестокость, поддерживающие его. Насколько сильным будет его падение с такого незначительного, насиженного места? Я вложила свою руку в ладонь Кости. Он сразу же поднес ее к губам и нежно поцеловал костяшки моих пальцев. Тугой узел, мучающий меня неделями расстройства, ослабился и начал пронизывать лучами надежды. Вместе мы прошли через многое. Конечно, зайдя так далеко, мы не могли потерпеть провал. Я повеселела, когда Влад и Лейла были официально объявлены мужем и женой, по человеческим законам, по крайней мере, и поклялась взять небольшой тайм-аут от наших проблем. Вскоре я поняла, что если церемония и была в более традиционном стиле, то прием отдавал стилем Влада. Это отражал третий этаж, заваленный едой и питьем настолько, что даже вампиров сделать физически нездоровыми, и это не считая свадебного торта, который был выше меня, стоявший на высоких каблуках. У меня даже не было возможности поздороваться с Владом, пока спустя почти 3 часа мы шли в конце поздравительной колонны. Длинные темные волосы Влада были зачесаны назад достаточно, открывая залысины на лбу. Строгий стиль также подчеркивали его высокие скулы, широкие брови и необычные медно-зеленые глаза. Он не был классическим красавцем, как Кости, но поражал настолько, что его невозможно было игнорировать. Его красный плащ с мехом по краям и под ним дорогой сшитый на заказ костюм лишь добавили ему величественного вида, не говоря уже о массивном золотом кулоне на его шее, которым можно было убить насмерть. «Ты создал новое представление средневекового сказочника в этом наряде», — поддразнила я, когда наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку, и пробормотала. «Я так счастлива за тебя». Он обнял меня коротко, но дружелюбно. «Я рад, что вы приехали, Кэт». Его улыбка погасла, когда он посмотрел через мое плечо, но все, что он сказал, было «Костя» уклончивым тоном. «Цепишь?» — поприветствовал его Костя таким же неоднозначным голосом. Я закатила глаза. По крайней мере, они не угрожали убить друг друга. Уже прогресс в их отношениях. Тогда я обратила внимание на Лейлу и заключила ее в объятия, прежде чем разряд электричества напомнил мне, что она получила напряжение от удара линии электропередач случайно, когда была подростком. «Поздравляю», — сказала я прекрасной, с волосами цвета вороного крыла невесте. Она поблагодарила нас, выглядя слегка пораженной, и я не могла ее винить. В первый раз, когда я находилась в комнате с тысячами сверхъестественных созданий, меня это тоже взволновало, а тогда я была лишь наполовину человеком. Лейла была полностью смертной, новой миссис Дракула или нет. Если бы у меня был крепкий напиток с собой, то я бы дала его ей тут же. Костя поцеловал ее руку в перчатке, преподнеся ей свои поздравления. Прежде чем мы оставили их, я бросила взгляд на Лейлу и озорно сказала. «Знаешь, никогда не думала, что ты сможешь так запросто это сделать. Ты теперь будешь зваться убийцей дракона». Влад сердито посмотрел на меня, но Костя рассмеялся. Когда мы уходили, он наклонился, пока его губы не задели мое ухо. «Заставила меня пожалеть, что здесь нет Денис», — прошептал Костя. «Она бы показала цепишу дракона, который посрамил бы герб его дома». «Она, конечно, не смогла бы, если бы не являлась одним из оборотней в мире. Демон заклеймил Денис своей сущностью, которая осталась в ней после его смерти. Теперь моя лучшая подруга обладала всеми возможностями демона, включая бессмертие и способность обращаться во что угодно на свой выбор. Так она превратилась в дракона, чтобы напугать Генриха Крамера, когда призрак хотел убить Кости. Хоть я и видела это своими глазами, часть меня все еще не могла поверить, что Денис превратилась в мифическое существо ростом с двухэтажный дом так же легко, будто переодевалась. Я остановилась так резко, что только благодаря вампирским рефлексам не позволила паре, идущей сзади нас, врезаться в наши спины. «Что случилось, котенок?» — спросил Костя, оттаскивая меня от толпы людей. Волнение заставило мой голос дрожать, хотя я была достаточно осторожна, говоря только шепотом. «Я знаю, как мы проникнем в подземный комплекс в Пойнт Плезант. Они сами захотят впустить нас».